Параллели. Вопрос о принятии советского «enfant terrible» в международную семью поставлен на повестку мирового дня. Признание коммунистического правительства де-факто особых возражений вызвать не может. Даже первый маклер кремлевских оккупантов, наш многоуважаемый Ллойд Джордж, не может не ответить утвердительно на вопрос. Признаете ли вы, что советское правительство, а не кто-либо другой, и не только в теории, но и де-факто, превратила Россию в развалины, погубила несколько миллионов ее жителей, отбросила страну лет на 500 назад, в эпоху самой черной инквизиции. Признание де-юре стоит в иной плоскости. Оно немыслимо без сопоставлений, без исторических аналогий. С нескрываемым удивлением, наблюдая погоню капиталистических держав за советской сандрильоной, хочется проследить линию поведения этих алчных женихов в аналогичных случаях прошлого. Я, например, совершенно не понимаю, почему Муссолини и Ллойд Джордж XVIII века не признали де-факто и де-юре Емельку Пугачева. Полномочный представитель его всебританского величества лорд такой-то при Емелькином дворе. Согласитесь, что это звучит гордо. Не менее гордо, чем посол наихристианнейшего короля Италии маркиз Имерек при орде Пугачева. Прием в превращенной в конюшню церкви села Степановки Оренбургской губернии от 10 до 2. Также приходится удивляться, что в дипломатическом корпусе Тушинского вора не было делегата Папы Римского, а на аудиенции Хустеньки Разина не блистал расшитым золотом мундиром чрезвычайный посол королевского дома Бурбонов. Эта оплошность есть несомненная дипломатическая ошибка, которую следовало бы исправить признанием Емелькиного правительства, хотя бы постфактум. Ведь и Емелька, и Стенька, и самозваный сын самозванного Дмитрия ничуть не хуже нынешнего советского триумвирата. Лилии королевской Франции также были бы к лицу пугачевскому режиму, как может быть к лицу советовластью петух республиканской Франции. Британского льва с одинаковым эффектом можно склонить и перед лозунгом самозванцев 20 века «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и перед лозунгом самозванцев века 18-го «Сарынь на кичку!». Я даже склонен утверждать, что признание Емельки более целесообразно и выгодно, чем признание советского правительства. Пугачев разорил несколько губерний. Пугачевцы совнаркомовские разрушили всю Россию. Взбунтовавшаяся казачья вольница ценой помещичьей крови несла крестьянским массам свободу от крепостного рабства. Советское правительство ценой крови всего народа принесло своему народу коммунистическое рабство. Емелька был равнодушен к вопросам религии, не вмешивался в церковную жизнь и наказывал кнутом лишь провинившихся перед населением священников. Коминтерновские емельки воинственно антирелигиозны. Духовную жизнь народа сжали тисками репрессий, сыска и грандиозным грабежом церковных ценностей. Десятки тысяч священнослужителей и верующих предали гонениям и казни, не останавливаясь перед утонченными пытками. Привязывали к хвосту бешеной лошади, сажали на кол, выкалывали глаза, вырезали языки. Так погиб епископ Уфимский, епископ Оренбургский и тысячи других. Пугачевская банда была разбойно-национальной, по составу своему народно-русской, и только в виде исключения насчитывала в своей среде несколько человеконародцев. Совнаркомовская банда разбойно-антинациональна, с безусловно антирусским характером, и как исключение насчитывает в своей среде несколько человек русских. Жертвами Емельки пали несколько тысяч помещиков, чиновников и офицеров. Жертвами советского помешательства – пали десятки миллионов помещиков, чиновников, офицеров, солдат, рабочих и крестьян, расстрелянных, умерших от голода и эпидемий. Самозванный Петр III встречался с радостью беднейшим слоем крестьянства. Если бы Муссолини XVIII века исповедовал лозунг Муссолини нынешнего «беру и даю», признал де юре Емельку и предоставил ему заем на дальнейший грабеж, может, пугачевский сброд был бы в конце концов признан всей русской голодьбой, всеми безземельными батраками. Советские самозванцы всеми встречаются с проклятием и охотно признаны только теми, кто имеет честь быть их единомышленниками, то есть громилами с большой дороги, казнокрадами, растлителями и фальшивомонетчиками. Эти параллели между веком нынешним и веком минувшим, думаю, должны убедить господ дипломатов в некоторой последовательности их высокой политики. Раз в полном смысле этого слова воровское правительство может быть признано де юре, то как не почтить правительство полуворовское, то есть Емелькина, посмертным признанием? Лучше поздно, чем никогда. Надо только выпустить очередную дипломатическую книгу, скажем, кроваво-черную, выгравировав на переплете золотыми буквами заповедь Муссолини «Беру и даю», а на первой странице написать на 5 языках. Признавшее советское правительство де юре державы выражают глубокое сожаление бывшим русским правительствам Емелка Пугачев, Стенко Разин и Тушинский вор, вовремя не признанным означенными державами.